Глава 17. Зейн. После неравной схватки меня больше мучила не боль от коварных ран, а обида и злость. Жених моей пташки оказался подлым и мерзким, и его смазливая рожа явно не вызывала умиления у Жасмин. Я видел, как он грубо хватал ее за руки, пока не имея на это права. Торопясь к парочке, наблюдал, как этот гад пытался поцеловать невесту силой. Прекрасно слышал, с каким гонором и превосходством этот шакал разговаривает с хрупкой девушкой, обещанной ему в жены. Остатки сомнений испарились. Он ее не получит, не заслужил. На невесту Ибрагим смотрел с нескрываемой одержимостью. Но его чувства напоминали жажду обладания, не предполагающую уважения, поддержки, взаимности и защиты. В своей эгоистичной любви он не планировал сделать все для завоевания сердца Жасмин. Хотел только присвоить, приручить, сломать. А я собирался сделать ее счастливой. Мечтал назвать своей и пройти рука об руку до конца, в любви и согласии. Поэтому скрывать свои намерения больше не стал, в открытую заявив сопернику, что Жасмин ему не достанется. Отец всегда следил не только за моими успехами в учебе, но и требовал физической закалки. Он не жалел денег на лучших тренеров и гордился моими успехами в плавании, вольной борьбе и конном спорте. Драться я умел и ничуть не боялся схватиться с профессиональным бойцом, превосходящим меня в габаритах, силе, ловкости или в опыте. Мой соперник сразу же продемонстрировал свою принадлежность к ястребам, но добился обратного эффекта. Красуясь, он не учел, что моя цель затмевает страх перед возможным проигрышем. Я не оставил себе шансов на сомнения и, настроившись на победу, выложился на максимум. Не учел лишь одного. Подлый соперник, не имеющий права носить гордую метку ястребов, со своими эмоциями не справился и применил запрещенный прием. Перстень, имитирующий лапу хищной птицы, оставил на моей груди 3 глубоких борозды, но эти раны отрезвили меня. Наша непредвиденная драка встряхнула меня и заставила задуматься. Размытое будущее начало приобретать новые формы, и я понял, что могу сделать для укрепления своих позиций, в том числе по отношению к Жасмин. «Крепче прижимай», — копаясь в какой-то коробке, скомандовал Тахир, прервавший нашу драку. А Жасмин шмыгнула носом и, закусив нижнюю губу, нахмурилась. «Ему же больно!» — прошептала она, промакивая царапины тканью, пропитанной антисептиком. «Больно ему будет, если туда попала какая-нибудь дрянь», — проворчал загадочный служащий и, подумав, выложил на стол шприц и ампулу. «Ой!» — пискнула моя пташка и, округлив глаза, пролепетала. «Лезвия могут быть отравлены?» «Не думаю», — покачал головой Тахир и, протерев руки спиртовой салфеткой, начал набирать лекарства в шприц и бормотать под нос. «Но лучше подстраховаться. Заражение крови нам ни к чему». «А вы умеете?» — наблюдая за его приготовлениями, уточнил я и, гулко сглотнув, проблеял. «Может, не надо, а?» «А, ты укола, что ли, испугался?» — передразнил он и, криво усмехнувшись, продолжил. Против подготовленного бойца вышел, не дрогнув, а тут вдруг струсил. Хотя откуда тебе знать, кто он такой? Ха, всего лишь один из ястребов. Пожав плечами, фыркнул я и, поймав на себе сразу 2 удивленных взгляда, поспешил объяснить свою осведомленность. Ах, а кто о них не слышал? Татуировку, конечно же, можно подделать, но у него особая пряжка на ремне и легендарный перстень. Все это он мог добыть, только украв, или если убил одного из них, а это маловероятно. «Угу. Если ты в курсе, кто он, Тот должен был знать, что ремень новый птенец получает при зачислении в ряды ястребов. Перстень выдается после прохождения отборочных боев через полгода обучения, а татуировка наносится через год только при официальном посвящении. «А вы откуда знаете все эти подробности?» — впечатлился я и, подставив плечо, отвернулся, пока он делал укол. «А, не твое дело!» — огрызнулся Тахир и, введя лекарство, продолжил ворчать. «Ах, не было печали! Ну ладно, Ибрагима я, то есть хозяин, уволил, но ты хоть понимаешь, что теперь будет с девчонкой? Запрут дома как минимум, а этот ревнивец отыграется на ней при первой же возможности. Ей так не сладко живется, а тут еще ты». «Ой, правда!» — выдохнула Жасмин, похлопав ресницами, всхлипнула. «Мне нельзя домой!» «Так, только не реви!» Протяжно вздохнув, попросил он и, нахмурившись, задумчиво произнес. «У тебя еще 4 рабочих дня, и домой уезжать на ночь не обязательно. Ну, а потом мы что-нибудь придумаем». «Вы поможете?» — сложив руки в умоляющем жесте, спросила Жасмин, а Тахир сел на диван и уставился в одну точку. Мы находились в роскошных апартаментах, расположенных в обособленном корпусе отеля, и я сильно сомневался, что обычный носильщик имеет право здесь находиться в отсутствии хозяина, но с первой встречи Тахир показался мне смутно знаком, и я подозревал, что он вовсе не обычный сотрудник. Ожидая ответа, зареванная Жасмин смотрела на него, затаив дыхание. Пока шли от конюшен, она плакала навзрыд, но явно не из-за увольнения жениха. Моя пташка испугалась за меня. Осознав это, я мигом забыл про боль, и, истекая кровью, улыбался, как придурок. «Так, уже решила, какое желание загадаешь?» Прерывая мои мысли, спросил Тахир у пташки, а я невольно напрягся. «Еще нет, но...» — покраснев, выдавила Жасмин. Но я вмешался. «Какое желание? О чем вы?» Не задумываясь, выпалил я и, подавшись вперед, набычился. «Да неважно!» — отмахнулась моя пташка и, выпятив губы, фыркнула. «Не твое дело!» «Теперь мое!» — отрезал я, но Тахир остановил меня жестом. «Жасмин, принеси-ка нам обед!» Буравя меня задумчивым взглядом, попросил он и, хмыкнув, добавил. «Сдается мне, наш герой сильно проголодался!» «Да вроде нет!» — растерянно произнес я, но, спохватившись, быстро дополнил. «Хотя, пожалуй, не откажусь!» Жасмин смерила нас подозрительным взглядом и, постоянно оглядываясь, пошла к двери. Я выждал, когда мы с Тахиром остались вдвоем, и, не желая откладывать важный вопрос, начал осторожно прощупывать почву. «Вы столько знаете о ястребах, а как к ним попасть?» «У хозяина пустует несколько комнат». Проигнорировав мой вопрос, произнес он и, кивнув на один из коридоров, предложил. «Выбирай любую. Одежды тоже в избытке, и ты...» «Спасибо, но предпочту остаться среди сотрудников». Недослушав, сказал я и, помявшись, пояснил. «Не хотелось бы выделяться и...» «Да брось!» — усмехнулся Тахир, склонив голову на бок, перечислил. «Манеры, речь, идеальные зубы. Дерешься не как мальчишка с улицы. В тебе чувствуется особая порода и реакция. Особая порода. И реакция Ибрагима подтверждает, что ты уже выделился». «Вы меня узнали?» Настороженно уточнил я, но он улыбнулся и качнул головой. «А должен?» Вскинув одну бровь, поинтересовался Тахир и, протяжно вздохнув, добавил. «Ах, отчаянный ты! Еще и на чужую невесту права заявил. Думаешь, это останется незамеченным?» «Я ее люблю!» Стиснув зубы, прорычал я и, насупившись, отчеканил. «Не отдам ее этому шакалу! С вашей помощью или без, но Жасмин будет моей!» «Помощью?» — переспросил Тахир и, потеребив короткую бородку, хмыкнул. «Ну и? Какие планы? И какой помощи ты ждешь от меня?» Ожидая моего ответа, он смотрел в упор и, пытаясь скрыть улыбку, щурился. А я растерялся, но лишь на миг. Шанс был совсем близко. Но для этого мне нужно было попасть туда, где громкое имя, влиятельность и достаток ничего не значат. И я решился. И, не давая себе шансов передумать или усомниться, уверенно произнес: «Хочу стать ястребом. Помогите мне попасть в их лагерь».